Глава вторая. Взгляд в прошлое. Москва, 1987-91 годы. Впрочем, пунктир этот образовался не сразу. Конечно, мы с Виктором пересекались временами в коридорах Останкино, на днях рождения друг у друга и общих знакомых по каким-то случайным делам. Но прежде всего нашим общим делом оставался фильм об Афгане, та самая лента «Самолет из Кабула», который стала итогом нашей командировки и вызвала столько ожесточенных споров при ее создании. Во время работы над фильмом мы с Виктором столкнулись с удивительным парадоксом. Нам никак не удавалось объяснить разного рода редакторам, телевизионным, военным, да и просто цензорам, представителям главлита, что кадры, которые они так возмущенно требуют вырезать, были сняты нами в Афганистане при одобрении высшей власти, пусть не прямом, но вполне очевидном. Вся та правда жизни, что возмущала их в своем экранном воплощении, была, конечно, непривычна для советского эфира, но уже санкционирована к показу нашими новыми правителями. Суть этого одобрямца была проста. С афганской авантюрой пора было кончать. Сегодня хорошо известно, что об этом Горбачев говорил еще тогда, когда не был генеральным секретарем и руководителем страны. Он этого уже требовал, испытывая и преодолевая при этом чудовищное сопротивление генералов и партийных идеологов, но об этом, конечно, мало кто знал внизу. И хотя новые веяния достигали твердыни телевидения, на нас все равно смотрели как на сумасшедших, потому что официального приказа о кардинальной смене отношения к афганской войне сверху еще не давали. То, что мы осмелились заявить во всеуслышание тогда, в 86-м, воспринималось как крамола, если не хуже. Да, руководство страны уже планировало вывод войск из Афганистана, но к эфиру-то фильм подписывал не Горбачев, а совсем другие люди. Именно эти люди принимали решение, быть или не быть самолету из Кабула на телеэкране, и нам пришлось перемонтировать его десятки раз. Тем не менее, даже в откровенно изуродованном виде фильм лег на полку почти на год. Последний раз все уперлось в название. «Самолет из Кабула». «На что это вы намекаете?» — спрашивали нас. «Что за странный вектор движения? Почему не в Кабул, а в обратном направлении? Может быть, вы хотите сказать, что нам пора уходить из Афганистана?» Да, разумеется, но признаться в этом тогда было равносильно профессиональному самоубийству. Мы не поддавались на провокации и объясняли название драматургическим ходом. Дескать, мы летим домой и вспоминаем то, что осталось позади. Это помогало плохо, но все же помогало. И, наконец, фильм все же вышел в эфир, благодаря многомесячным усилиям Виктора, который сумел таки продавить его появление на экране. «Самолет из Кабула» был показан по телевидению без всякой предварительной рекламы в самое неудачное, несмотрибельное, как говорят телевизионщики, дневное время, но все-таки он вышел, и это была наша общая победа. А на дворе стоял уже 87-й год. Самый богатый на яркие события в моей журналистской жизни. Да и разве только в моей. Страна стремительно втягивалась в то, что сегодня именуют кардинальными экономическими и политическими реформами. Затеянная в Кремле в 85-м году перестройка наконец-то пришла в народ. Забурлила общественная жизнь. Люди стали всерьез задумываться над тем, что говорили с высоких трибун, и с удивлением понимать, что это касается всех. Они осознали, что управление государством действительно должно стать делом их собственных голов и рук, делом каждого. Страна, наконец, почувствовала, что речи кремлевских лидеров не банальный очередной треп про строительство светлого будущего, модернизацию по-сегодняшнему, а реальные ощутимые предложения власти. Общество и власть начали прислушиваться к мнению оппонента и понимать друг друга. Ветер перемен ворвался и в коридоры Останкино. Но фактически единственной структурой на центральном телевидении, которая оказалась готовой к новому мышлению, была наша редакция, Главная редакция программ для молодежи. Судите сами. К 87 году именно мы воплотили идею соединения, казалось бы, ранее несоединимого, мировоззрения и людей, говоривших до этого на абсолютно разных языках. Конечно, я имею в виду языки не только национальные, английский или русский, но и языки в переносном смысле слова, языки мышления. Речь идет о телемостах, связавших воедино самых разных участников телевизионных программ. Мы начали с того, что в нашей программе «Мир и молодежь» соединили в беседе ведущих журналистов, находящихся в редакции на 12 этаже телецентра в Останкино, с рабочими крупнейшего предприятия Москвы, завода «Серп и молот». Свои телекамеры мы установили в обычной курилке литейного цеха, где рабочие, фактически не отрываясь от дела, могли общаться с нами по разным поводам. Они были в прямом смысле слова в своих родных стенах, которые по пословице всегда помогают. Никто и ничто не мешало им быть с нами откровенными, в том числе и в выборе тем обсуждений. К сожалению, задуманного цикла не получилось. Произошло это прежде всего потому, что своим громоздким телевизионным оборудованием мы все-таки нарушали естественный порядок вещей в цеху. Да и сами рабочие не могли уделять нам много времени. Они ведь были при исполнении рабочих обязанностей. Интересный разговор из-за этого иногда прерывался. Тогда мы решили установить телемост с теми местами, где молодежь отдыхает, общается, спорит. Так родилась знаменитая программа «12 этаж», центром которой стали молодые люди, тусующиеся на лестнице. Телекамеры устанавливались в подъездах многоквартирных домов в разных городах страны, в естественной среде обитания молодежи, там, где ее до этого никто никогда не видел, потому что не снимал. До этого советская молодежь на телевизионном экране правильно и красиво отдыхала в домах и дворцах культуры, в самом крайнем случае на дискотеках. И другой молодежи для официальной пропаганды не существовало. А она была, эта самая молодежь. Ей были глубоко безразличны все комсомольские почины, официальные митинги и демонстрации, бесконечные пленумы и съезды. Участниками 12 этажа и стала это совсем другая молодежь, реальная. И оказалось, что думает и говорит она совсем по-другому, чем в наших же собственных, правильных, снимавшихся до этого передачах. Да, эти ребята выглядели порой вызывающе. Бренчали на гитарах, курили, иногда выражались не слишком политесно, но зато своими вопросами и удивительно интересными рассуждениями они нередко ставили в тупик более взрослых собеседников, до этого всегда уверенных в себе комсомольских и партийных начальников, министров и депутатов. Все эти люди, как водится, собирались в Останкинской студии при официальных пиджаках и галстуках в привычной для себя атмосфере, не отвечающие, а вечно поучающие аудиторию. Привыкшие не разговаривать, а вещать, не размышлять, а воспитывать. Сталкиваясь со свободно мыслящей, раскованной, незашоренной молодой аудиторией, они впервые, быть может, начинали вести настоящий диалог с оппонентом. Вершиной этого своеобразного телевизионного триптиха «Соединение несоединимого» стали телемосты с Америкой. Впервые мы связали в разговоре простых людей Ленинграда и американцев из Сиэтла и Бостона. Перебросили мостик не только через океан, но и через бездны непонимания. Телемосты соединяли нас с американцами и прежде, но они проводились между космонавтами и астронавтами, детскими организациями, ветеранами Второй мировой войны. Разговоры, перемежающиеся выступлениями артистов, никогда не выходили за рамки формальной трескотни о борьбе за мир во всем мире. То, что сделала наша молодежка, редакция молодежных программ, вместе с главным управлением внешних сношений Гостелерадио, фактически перевернуло само понятие запретной темы. Самые рядовые, обыкновенные люди США и СССР, собравшиеся в телевизионных студиях и соединенные телемостом, впервые на центральном телевидении открыто обсуждали ссылку Сахарова в Горький и войну в Афганистане, сбитый пассажирский южнокорейский «Боинг» и проблему советских евреев-отказников. Не только страна, но и весь мир с удивлением и тревогой узнали, что, оказывается, в СССР секса нет. Было немало и других откровений подобного типа, иногда серьезных, иногда смешных. Фильм, я был режиссером и телемостов и фильма, сделанный после этих мостов, с теми же самыми героями стал сенсацией в двух странах. И телевизионный «Оскар», приз Американской телевизионной академии «Эмми», перелетел океан и живет теперь у меня дома. На его основании гравировка на английском. Журналистам Гостелерадио СССР Павлу Корчагину, Владимиру Мукусеву и Сергею Скворцову за документальный фильм «Лицом к лицу», 1987 год. Мы прекрасно понимали, что стоим не только на пороге создания новой передачи. Мы оказались на пороге создания нового типа вещания. Прямой эфир не может и не должен быть монополией спортивных трансляций и отлакированной цензурой программы «Время». Прямой эфир, главное достижение эпохи перестройки и гласности, стал доступным для самых разных программ, в частности, для программ нашей молодежной редакции, уже подготовленной к такому неформальному общению со зрительской аудиторией, ждущей и жаждущей нового ТВ. Я помню, как мы десятки раз до хрипоты спорили на кухне у Вити Нагина о необходимости прямого эфира, и прежде всего для молодежных телепередач. Часто к нам присоединялся сосед Виктора, Александр Тихомиров, блестящий журналист и комментатор программы «Время». Я был ярым сторонником прямого эфира, они же относились к нему с большой сдержанностью. И, надо сказать, контраргументы моих друзей были не лишены оснований. «Вот, допустим, ты ведешь передачу в прямом эфире», — горячился Нагин. «И вдруг кто-то из участников, провокатор или просто сумасшедший, кричит на всю страну: «Долой советскую власть! Смерть Горбачеву!» Ну или еще что-нибудь в этом роде. И все это слышат. Это становится известным не только 200 миллионам советских граждан, но и всему миру, потому что немедленно цитируется всеми крупнейшими информационными агентствами. И что ты будешь делать?» А хмурый Тихомиров обычно добавлял: «Да ладно, зачем такие сложности с политикой? Просто, например, Горбачева или тебя самого какой-нибудь козел пошлет в эфире на твои действия». Подобные споры свидетельствовали не только о том, что мои старшие товарищи были осторожнее, но и об их большей мудрости и дальновидности. Просто тот же Нагин уже тогда прекрасно понимал опасность безграничной свободы, когда человек сможет творить в телеэфире, а позже в интернете, в социальных сетях и в прочих новых медиа все что угодно: клеветать, лгать, оскорблять, провоцировать. Освобождение от цензуры было необходимо. Освобождение же от здравого смысла, с которым столкнулись мы все после перестройки, опасно и развращающе. И в своих опасениях мои друзья были, конечно, правы. Понятно, что спорили мы не только о прямом эфире, но и о многих других веяниях времени. И, надо признаться, крайне редко приходили к общему знаменателю. Такое уж было время. Зато в том, что надо делать какое-то другое телевидение, новое, нестандартное, сходились мы все. Однажды меня пригласил к себе домой Эдуард Сагалаев, занимавший в то время пост главного редактора молодежной редакции. Наши отношения, сугубо деловые на работе, вне стен Останкино давно уже превратились в искренние и теплые. Он не скрывал, что хотел бы видеть меня своим заместителем, а в будущем, возможно, и преемником, и делал все, чтобы передать мне свой огромный опыт организационной работы в редакции. Жил Сагалаев на первом этаже обычной московской панельной многоэтажки на Аргуновской улице, рядом с домом, где жил Виктор Нагин. Эти дома и по сей день в просторечии именуются телевизионными. Раньше их действительно занимали в основном те, кто работал в Останкинском телецентре. Своей квартиры у меня тогда не было, и я любил бывать у Сагалаевых в их гостеприимном уютном доме. Обычно я приезжал со своей дочкой Дашей. Ее немедленно забирала к себе жена Сагалаева Людмила, а мы с хозяином дома уединялись на кухне. Так было и в тот вечер. Только спокойных посиделок не получилось, потому что Сагалаев буквально ошеломил меня своим вопросом. «Представь себе», — сказал он, — «я снимаю все ограничения — организационные, финансовые, временные, цензурные. Все, какие ты только можешь себе представить. Но взамен ты должен сделать совершенно новую телевизионную передачу, такую, какой еще не бывало. Сможешь? Слабо?» Не помню, что я ответил тогда. Вряд ли что-нибудь очень умное. Не помню ни числа, ни даже месяца, когда произошел этот разговор. А жаль. Ведь именно с этого момента и для меня, и для очень многих моих коллег наступила самая драматическая, но и самая счастливая пора творческой жизни Востанкина. Началась работа над самой главной, как стало понятно, через много лет передачей, ставшей символом перестроечной журналистики – той, что через год после нашего разговора не только вышла в эфир, но и получила свое название «Взгляд». Потом, правда, выяснилось, что с подобным предложением Сагалаев обращался как минимум к 10 ведущим журналистам и режиссерам редакции, заряжая нас всех на размышления. И в итоге мы все вместе принялись за работу. Камертоном для нее как раз и стали слова Сагалаева: «Запретных тем нет. Снимайте все, что считаете нужным». И дело ведь было не в разрешении быть смелыми. Мы наконец-то получили надежду, что наши усилия не пропадут даром, и их результаты увидят зрители. Правда, сначала мы делали передачу, еще не до конца понимая, чего мы от нее хотим и что должно получиться в результате. Например, вплоть до 2 октября 1987 года, то есть до первого выхода в эфир новой программы, шли споры о том, кто должен ее вести. Я полагал, что в построенной режиссером Анатолием Малкиным и редактором Кирой Прошутинской квартире, хоть и студийной, но со всеми атрибутами подлинности, с настоящими кухней, кабинетом и гостиной, должна жить молодая пара. Он и она. В гостиной они будут принимать гостей знаковых, уважаемых, серьезных, взрослых. В кабинете своих сверстников, молодых ученых, врачей, учителей, то есть мыслящую интеллигенцию. Кухня, как тогда в большинстве советских квартир, предназначалась для самых откровенных разговоров на запрещенные в ту пору темы. Мне казалось, что это как раз и обеспечит новый, разносторонний взгляд на проблемы, которые мы будем обсуждать. Но победила в результате другая творческая концепция. Было решено посадить в студию этакую битловскую четверку молодых парней, образованных, раскованных, не лезущих за словом в карман. В итоге «Взгляд» поначалу существовал в несколько размытом, бездумном формате, скорее развлекательном, нежели серьезном, то есть это был некий прообраз телевидения сегодняшнего. Но уже с начала 1988 года он стал обретать свою подлинную сущность, глубину тем, остроту дискуссий, публицистический накал беседы. Вести ее начали профессиональные авторы, журналисты редакции. Истинным днем рождения «Взгляда», как передача, о которой помнят и сегодня, можно считать выпуск, где все сюжеты так или иначе были связаны с проблемой прав человека, точнее, отсутствие их в нашей стране. Главным эпизодом программы стало тогда интервью с замечательным кинодокументалистом Герцем Франком, сопровождавшееся фрагментами его нового фильма «Высший суд». Разговор шел о судьбе осужденного на казнь человека. По сути же, дискуссия шла о той проблеме, которая и сегодня раскалывает общество на две половины – о праве государства на убийство, о праве человека на жизнь. Впервые тогда проблемы, поставленные в программе, обсуждали ведущие не друг с другом, а с приглашенными в прямой эфир гостями. Профессор права Александр Яковлев, журналист литературной газеты Александр Бурин, специализировавшийся тогда на юридической тематике, своими комментариями в прямом эфире «Взгляда» заставили заговорить об этой программе уже на следующий день всю страну. Это была первая передача, которую наконец-то заметили и наши коллеги из печатных средств массовой информации, и партийное руководство страны. Кстати, впервые тогда нашу команду, которую возглавлял Эдуард Сагалаев, пригласили в идеологический отдел ЦК КПСС. Разговор был серьезным, и шел он даже не о темах будущих программ, а о том, что отныне все материалы, которые мы собираемся показывать, должны быть представлены в эту организацию. Началась фактически конфронтация программы и партийных идеологов. Горбачев требовал гласности, его подчиненные делали все, чтобы не допустить ее на телевизионный экран. С другой стороны, некоторое внутреннее разделение существовало и внутри самой передачи. В эфир выходило как бы два разных взгляда. Банальный треп на несущественные темы наших «мальчиков», так мы называли четверку молодых ведущих, перемежающийся большим количеством музыкальных клипов, создавал некий формат программы для фанатов «Ласкового мая». Но существовал и другой взгляд для мыслящего меньшинства советских людей. Главным стратегическим оружием стали наши гости. Ни мы, ведущие, ни темы и сюжеты, которые, как и прежде, подвергались цензуре, а именно люди, осмеливающиеся говорить то, что нам говорить было запрещено. Мы не могли рисковать программой, ее могли прикрыть в любой момент, особенно в начале ее существования. Гости же передачи были относительно свободны, и если бы не они, никакого взгляда так бы и не состоялось. В результате этого раздвоения программы мы общались с самой разной аудиторией. В книге рекордов Гиннесса даже был зафиксирован рекорд. Нас смотрело одновременно больше людей, нежели любую другую передачу того времени в мире – 190 миллионов человек. Нас смотрели практически все. Говоря современным языком, у нас был почти 100% рейтинг. И все-таки главное было в другом – не в цифрах и количестве зрителей. Мы не гнались за ними, потому что у нас не было рекламного кнута и пряника. Мы предлагали людям думать вместе с нами, при этом соглашаясь или споря, одобряя либо люто ненавидя нас, но думать и еще раз думать. А значит, учиться принимать самостоятельные решения, а в итоге, извините за пафос, становиться гражданином, хозяином своей судьбы и своей страны. Вот почему, уйдя из эфира в конце декабря 90-го года, взгляд больше так и не появился на телевизионных экранах. Нет его и поныне, и в ближайшие 12, а то и 24 года он не появится. Нынешней власти не нужна думающая страна.